«Поттер, вот даже не думай», — встревоженно прошипел Драко. «Дракончик, ты же понимаешь, что я никогда себе не прощу, если не приму в этом участие». Блис посмотрел на друзей, округлив глаза. «Вы это сейчас серьезно?» «Более чем. Ну вот, а мне только-только начало нравится Англия. А Англия тут при чем? При том, что Хогвартс здесь единственная волшебная школа, и если она сгорит, мне придется ехать в Шармбатон, а там после наших развлечений будет убийственно скучно». «Нет, ну ты что, моего отца за вандала считаешь? Он, вообще-то, председатель попечительского совета, и сохранность Хага в его интересах. Так что ничего со школой не случится. Со школой ничего не случится, если Гарри в это не влезет. А там, куда Поттер успевает свои шаловливые ручки дотянуть, всегда что-то случается. И ничего не всегда». Гарри обиженно насупился. «Вот, например, перебрав в уме свои последние выходки и их последствия, он вздохнул, признавая, что в чем-то друг все-таки прав. Ну ладно, да, случается. Потому что я не владею всей информацией. Но в этот раз я хочу влезть совсем немножечко. А вот если ты сможешь выяснить подробности, то и последствия можно будет свести к минимуму. Будем надеяться», — кивнул Блейз, прикидывая, что Поттер, который знает все, гораздо безопаснее Поттера, который чего-то не учел. Оставалось надеяться, что за перемену он успеет написать письмо матери, и та согласится рассказать, в чем заключались внесенные в зелье изменения. Исчерпывающие ответы на свои вопросы Блейз получил уже на следующее утро. Зелье было доработано с тем расчетом, чтобы мощность пламени соответствовала не взрослому дракону, а недавно вылупившемуся дракончику. «Ну, а я вам о чем говорил?» Выслушав новости, Тео окинул друзей самодовольным взглядом. «Пожару быть, я не понимаю, а почему нельзя просто настучать в отдел по контролю за опасными существами? Они же весь год по Хагу как по родному дому ходили». Блейз, который где-то в глубине души все-таки надеялся, что разговоры про пожар – это недопонятый им знаменитый английский юмор, требовательно уставился на приятелей, или в Аврорат, или хотя бы министру. «Пусть подготовятся и забирают и дракона, и Хагрида, и директора. Зачем пожар-то устраивать? Дамблдора забрать в любом случае не получится, а это самое главное. К Хагриду в сторожку он никогда не заходит. Даже если мимо идет, то разговаривает с ним всегда на улице. Это кто угодно подтвердит. Значит, может смело говорить, что про дракона знать не знал. А если устроить пожар, это же вина директора все равно не докажет. Не докажет, но плюсов будет больше. Если дракона просто обнаружат и конфискуют, то опять получится небольшой местечковый скандал, а нужен большой. Незаконное содержание дракона на территории учебного заведения, любого, хоть Академии Авроров, нарушает международный договор от 1728 года, согласно которому. «Ладно, ладно, Драко, уймись, мы в курсе. Ни одного тебя дома учили. Короче, чем больше свидетелей, тем лучше. Всем заткнуть рот все равно не получится. Ну и число сомневающихся заодно сведется к нулю. А там, глядишь, и от МКМ еще чего-нибудь прилетит. Если совсем уж повезет, на директора дело заведут». Поскольку замысел взрослых заговорщиков в общих чертах был понятен, Гарри, вечером вызвав Северуса по зеркалу, решил дожать его на откровенность. Поделился собственными выводами, высказал пару предположений. Спустя 5 минут напряженной игры в гляделки, помрачневший сверх всякой меры мужчина сдался и подтвердил, что мальчишки правы и в Хогвартсе скоро снова запахнет жареным. Во всех смыслах этого выражения, спустя еще не менее часа стенаний, препирательств, обещаний и уговоров, Северус сдался, позволив воспитаннику принять посильное участие в предстоящей операции. Теперь Гарри каждую свободную минуту молился о том, чтобы все произошло поскорее, поскольку директор с каждым днем внушал все больше опасений. После происшествия с волшебной палочкой Гарри видел его только в большом зале, но и этого хватило, чтобы утверждать. Вел себя тот еще более странно, чем обычно. Он то застывал с недонесенной до рта вилкой, пялись куда-то пустым взглядом, то лицо его вдруг озарялось загадочной, какой-то даже безумной, улыбкой, то, вопреки сложившейся традиции, почти не принимал участия в застольных беседах, то пускался в пространные рассуждения, смысла которых не понимали даже давно работавшие под его началом люди. Зная, как директор был привязан к своей волшебной палочке, преподаватели поглядывали на него с сочувствием, ученики, наслышанные о журнале на голове, с опаской, временно преподающий за Теаврор Хиллингс, из-под тишка наблюдая за начальством, хмурился. Декан Роули то и дело обменивался тревожными взглядами с профессорами Флитвиком и Стебль, и в конце концов, собрав весь факультет в общей гостиной, настоятельно рекомендовал всем держаться от директора подальше. Слизеринцы узрели в совете скрытый смысл и тут же принялись строчить письма домой, жалуясь, что директор ведет себя странно. Гарри тихо радовался, что не только им с друзьями очевидна неадекватность старого пня, и очень-очень надеялся, что ничто не помешает им воплотить в жизнь готовящуюся грандиозную подставу. Глава 38. Хотело старшее поколение того или нет, но мальчишек к операции под кодовым названием «Уголек» они все же привлекли. Участие Гарри, вымотавшего родным все нервы, даже не обсуждалось, он однозначно был в деле. Куда больше всех удивило настойчивое желание Драка влезть в эту аферу. Люциус яростно ругался, увещевал, давил на совесть, убеждая сына, что мать с ума сойдет от беспокойства, но Драко в ответ на все уговоры упрямо твердил, что, повстречав в школе дракона, заработал себе психологическую травму и теперь ни за что от нее не избавится, если не примет в предстоящем деле самое непосредственное участие. Серьезно ли Драко так считал или по каким-то причинам просто хотел настоять на своем, не понял никто, даже Гарри, но участвовать в операции ему позволили. Третьим в их компании оказался Грег, которому после истории с Акромантулом и знакомства с Василиском, кажется, просто не хватало адреналина. Северус с Люциусом и рады были бы не впутывать в это хотя бы его, но Гойл-старший был не против, а для полного успеха замысла, мальчишек требовалось трое. Готовиться к полномасштабной операции пришлось с такой скоростью, что времени едва-едва хватало на сон. Заменять отдых зельями не решились, помня, что платой за ошибку в лучшем случае станет Азкабан, но и дать себе чуть больше времени на подготовку было непозволительной роскошью. Слишком уж велика была вероятность, что по какой-то причине дракона могут убрать из сторожки, и тогда отличный шанс крепко-накрепко ухватить директора за жабры будет безнадежно упущен. Как бы там ни было, но уже через неделю все было полностью подготовлено, оговорено, риски просчитаны, роли расписаны, оставалось только воплотить все в жизни и не попасться. С самого утра мальчишки сидели как на иголках, ожидая, когда же на Хогвартс опустится ночь, и они приступят к главному. Драко то и дело хмурился и, кажется, мысленно спорил сам с собой. Лицо Гарри то становилось смурным и задумчивым, то его озаряла лукавая улыбка. Самым невозмутимым выглядел Грег, с удивительным спокойствием занимавшийся привычными делами. 4 сломанных пищих пера за день, вот, наверное, единственное, что наводило на мысли, что он тоже чувствует себя несколько неуверенно. Остальные ребята бросали друг на друга напряженные взгляды, но никто не решался озвучить вслух собственные опасения, чтобы не сбить настрой остальным. На уроках все были настолько рассеяны, что заслужили выговор даже от Флитвика, после этого им пришлось встряхнуться. Лишнее внимание и подозрение, последнее, что им было нужно. Устав от всеобщей скрытой нервозности, на задание Гарри, Драко и Грег отправились раньше, чем планировалось, и уже через 5 минут поняли, что поступили правильно. Решение пойти на дело под одной мантией-невидимкой оказалось не самым умным. Да, мантия Гарри была особенной, никакими чарами не обнаруживалась и без проблем скрывала всех троих, но идущий по центру рослый, крепкий Грег, прихватив мелковатых друзей за плечи, пер вперед с целеустремленностью слонопотама. Гарри и Драко, которым крепкая хватка Гойла не давала простора действий, едва поспевали за его размашистым шагом, при этом изо всех сил стараясь не позволить мантии сместиться. В своем стремлении не отстать они все время прибавляли шагу, и в конце концов Драко так забежал вперед, что поставил Грегу подножку, отчего все трое рухнули, свалившись общей кучей. Благо дело это было в одном из самых темных и глухих мест их маршрута, и никто даже случайно не мог заметить, как они барахтались в сбившейся мантии, высвобождая собственные конечности. После этого Грег умерил свой пыл и продвигался вперед куда осторожнее, давая приятелям возможность без труда поспевать за ним. Стоило выйти из замка, и задача еще больше усложнилась. Пусть до хижины Хагрида и было относительно недалеко, но мощеная тропинка к ней не вела, да еще пошедший с вечера легкий мелкий снежок добавил проблем. Выскользнув из потайной двери, ребята оказались перед чистой белой равниной, на которой их следы оказались отчетливо видны даже в темноте. Пришлось затирать. Грег по-прежнему прокладывал путь, А Гарри и Драко приходилось пятиться, восстанавливая снежный покров. Может, конечно, это и было лишним, но испортить все дело из-за такой мелочи не хотелось. С каждой минутой мальчики нервничали все больше, они и опаздывали. На то, чтобы добраться до условленного места, старой осины, ушло больше получаса. Северус уже был на месте и радостным не выглядел. Почему опоздали? Следы пришлось затирать. На снегу их видно было. А почему не предупредили? Зеркало вам на что? Вместо ответа Гарри пожал плечами и отвел глаза, не желая признаваться, что до последнего боялся, что от их помощи откажутся. Но Северус, кажется, и так его понял, потому что недовольно хмуриться перестал и похвалил за предусмотрительность. Наложив на всех дезиллюминационное заклинание, мужчина обреченно вздохнул. Конечно, он предпочел бы, чтобы дети остались в своей комнате, а ему в напарники достался кто-то более взрослый и опытный, но выбирать не приходилось. Чем меньше посторонних людей появится на территории школы, тем выше шансы на успешный исход дела. Втягивать в свою аферу Титуса нельзя было ни в коем случае, уж слишком высока была вероятность, что при разбирательстве к персоналу школы может быть применен веритасерум. Майку, Нокту, Гейлу и Крэббу были отведены другие роли. Люциуса, как председателя попечительского совета, неизбежно должны были вызвать в школу, сразу как только начнется переполох. Вздумай кто-нибудь воспользоваться камином, и его отсутствие глубокой ночью в Малфой-миноре выглядело бы как минимум странно. Вот и получалось, что кроме как на мальчишек, больше рассчитывать не на кого. И вот теперь, глядя на своих юных помощников, Северус одновременно убеждал себя, что это лучший из вариантов, и злился на то, что сам пошел на поводу у Гарри и другим позволил вовлечь в это дело детей. Все принесли, стряхнув с себя попытки углубиться в самоедство, Северус придал голосу нарочитую строгость. Гарри тут же вытащил свое сквозное зеркало и карту мародеров. «Григу отдай, это будет его заданием». «Где второе?» Драко немедленно протянул руку, передавая свое зеркало, и Северус его тут же активировал. «Эд, мы все в сборе, начинайте». «Так, Гарри, теперь ты». В воздухе возник сверток, через мгновение перекочевавший в руки Поттера. «Мантия-невидимка Ноктов. Убери в карман, в школу вернешься под ней». Мальчишки молча проследили за вынырнувшей из ниоткуда и исчезнувшей в никуда вещью и приготовились слушать инструкции. Снейп задумчиво оглядел постепенно увеличивающееся количество следов. Похоже, ребята нервничали и топтались на месте, тихо выругался, еще раз вздохнул и только после этого пустился в объяснение. «Все поняли?» – спросил он, закончив инструктаж. Мальчишки в ответ согласно замычали, и Северус тут же щелкнул пальцами, призывая две метлы. «Гарри, Грег, вернусь через несколько минут. Стойте здесь и даже не пытайтесь что-либо предпринять. Драко, садись на метлу. Летим к берегу озера, туда, где большой камень в Ивнике лежит. И запомните все. Проявите ненужную самодеятельность, и до самого выпуска из школы единственным вашим развлечением станут дополнительные занятия по всем без исключения дисциплинам. Драко, ты готов? Взлетаем». Спустя пару минут они приземлились у заросшего густыми кустами берега. Северус нервничал, но всячески старался этого не показывать, не желая, чтобы его настрой передался мальчику. Показав припрятанную среди подтаивших сугробов связку хлопушек, он все же уточнил. «Драко, уверен, что сможешь попасть заклинанием куда нужно. Близко подходить нельзя. Взрывать придется отсюда». «Конечно, смогу. Их отлично видно. Повтори, что от тебя требуется. Как только вы отлетите, активирую защиту». Драко ткнул пальцем в пристегнутый к мантии артефакт. «Сижу здесь и не высовываюсь. С метлы не слезаю, ближе не подлетаю. Если получаю сигнал, белый луч, значит вас заметили и нужно отвлечь внимание. Тогда подрываю хлопушки и сразу лечу к замку. Если сигнала нет, то просто жду, когда за мной прилетят. Если вижу сигнал Грига, две синие искры, а никого нет, то лечу к замку, пробираюсь к себе в комнату и делаю все, чтобы меня не поймали. В случае опасности, вне зависимости от того, как идут дела, сразу же улетаю». «Молодец. Главное, по ошибке хлопушки не подорви и, если что, убирайся отсюда без промедления». «Ой, долетите уже, а то Гарри с Григом от скуки точно что-нибудь учудят». «Драко, смотри у меня. Если с тобой что-то случится, Люц мне башку отгрызет, а Цесси собственными руками сердце вырвет и сожрать заставит. Не выйдет, трупы жевать не умеют. Цесси урожденная Блэк, а у Блэков даже трупы много чего умеют». Невесело хмыкнул Северус и, потянув вверх метлу, исчез в темноте, оставляя трусоватого драка одного. Северус чувствовал себя крайне неспокойно. В отличие от Гарри, Малфой-младший с детства не любил прогулки в ночной лес. В мифическую психологическую травму Северус ни на кнат не верил, так что причина, по которой Драко решил ввязаться в эту авантюру, так и осталась неясной. Еще более удивительным казалось, что Люциус своему наследнику эту блажь позволил. Самому Северусу было бы куда спокойнее дать это задание Григу или Гарри, но младший Гойл куда хуже владел заклинаниями, а Гарри, в силах и знаниях которого он был полностью уверен, был ему просто жизненно необходим у хижины. Добравшись до места, Северус убедился, что приказу ребята подчинились и проявить самодеятельность даже не пытались. Посадив на метлу за собой Гойла, Северус снова взмыл в воздух и понесся к группе деревьев, стоящих в полусотне ярдов от школы. Это место почти не просматривалось из окон замка, зато с него отлично была видна хижина и позиция, которую занял Драко. Задачей Грига было, во-первых, прикрывшись мантией-невидимкой, следить по карте и сообщать по сквозному зеркалу о перемещениях любого человека или призрака, за исключением притаившихся в лесу диверсантов, а во-вторых, подать Драко сигнал к отступлению, как только хижина загорится. 26. Чтобы не было вопросов, уточню сразу. Грег хоть и находится под дизиллюнационным, мантия ему необходима, чтобы скрыть свет люмоса. Раньше, чем Северус успел вернуться к Гарри, ночной воздух огласил заливистый собачий лай. С метлы оказалось отлично видно, как Хагрид, натягивающий на ходу какую-то хламиду, спешит в запретный лес. Время пришло. Едва лесник с собакой скрылся за деревьями, Снейп активировал зеркало. Похоже, на другом конце его вызова ждали с нетерпением и ответили тут же. Несущиеся из артефакта слова почти заглушали хлопанье крыльев, угрожающий клёкот и злобный рев. Рыкнув в зеркало, чтобы все из леса проваливали, Северус злорадно ухмыльнулся. Похоже, Эд со своей задачей справился на отлично. Одним из самых скользких и сложных моментов в предстоящей операции было на хоть сколько-то приличное время выманить Хагрида из хижины, и самым оптимальным вариантом стал бы его поход в запретный лес. На этом и остановились, решив устроить переполох среди гиппогрифов. Северус совершенно точно знал, что на такой случай у лесника имеется оповещение. Директор лично постарался, чтобы и гиппогрифы, и фестралы были под контролем и свар в лесу не устраивали. Разумеется, возможность вывести гиппогрифов из себя предоставили Эдуарду Нокту. Ну а кто лучше заводчика знает, как раздраконить этих опасных существ и при этом не пасть жертвой их гнева. К тому моменту, когда Северус вернулся за Гарри, место, на котором они устроили встречу, было отлично подчищено, и единственные два отпечатка следов точно указывали, где стоит мальчик. Стоило Гарри сесть на метлу, и эти свидетельства их пребывания здесь исчезли, будто и не существовали вовсе. Осталось сделать самое сложное. До сторожки домчались мигом, но даже приземлиться не успели, как снова раздался вызов от Гойла, и Гарри тут же сообщил. «Северус, Грег сказал, что Хагрид топает по лесу, но кроме этого еще и профессор Киттлберн идет на выход из замка. Хреново. Видимо, Альбус ему оповещение поставил, раньше такого не было. Придется ждать. Держись крепче и сиди тихо». Метла резко ушла вверх и через пару минут зависла высоко над хижиной лесника. Сквозное зеркало в кармане с ней позавибрировало, и он сунул его Гарри в руку, понуждая ответить на вызов. Северус из леса трансгрессировали все. Наверное, они уже дома. Только отец Тиа здесь остался. Он сейчас с Драко. Все же по плану идет, да, и... Ой, Грег снова вызывает. Да, все по плану. Отвечай. «Северус, Грег сказал, что профессор Киттлберн летит прямо к нам», – испуганно зашептал Гарри. «Да чтоб его дементоры побрали! Все, молчи!» Метла, несущая профессора Узмс, появилась спустя считанные мгновения. Спустившись, Сильванус Киттлберн со всей мочи заколошматил сначала в дверь, потом в ставни, призывая Хагрида. Не добившись результата, он снова взгромоздился на метлу и унесся в сторону запретного леса, а Северус спикировал вниз. «Так, Гарри, Сильванус нам все здорово осложнил. Хагрида метла не поднимет, а этот вернуться может в любой момент. К тому же мы теперь следы убрать не сможем, потому что вместе со своими сотрем и то, что он натоптал. Если авроры чрезмерно дотошные попадутся, это даст повод для размышлений, а если пришлют Грюма, то нам вообще кранты. Так что планы меняются. Придется все делать с метлы. Ты рулишь и поддерживаешь связь с Григом, я занимаюсь всем остальным». Отлетев от хижины на десяток ярдов, Северус опустился на тропинку и, пересадив Гарри перед собой, велел лететь к окну. Ставни оказались на удивление прочными, и открыть их без помощи магии удалось с трудом. Со стеклом Северус церемониться не стал, попросту выбив его ногой. Из окна тут же дохнуло жаром, а в сумраке едва освещенной камином комнаты послышалось глухое рычание. «Гарри, не отвлекайся, ответь на вызов, оба зеркала у тебя, это Грег». Поттер послушно поднес зеркало к уху, смотреть там все равно было ни на что. Говорит, в замке все тихо, директор на месте, Хагрид и Киттлберн так и лазают в лесу. Если что-то изменится, он сразу сообщит. И да, Драко уже с ним. Их мистер Нотка входу доставил и дезиллюминационное с них снял, а сам улетел. Замечательно, твоя мантия у них. Скажи, пусть потихоньку пробираются к себе, но за картой все равно следят. А теперь держи метлу крепко и ровно. И, не дай тебе, Мерлин, меня толкнуть. В тусклом звездном свете зловеще блеснули зачарованные на расширение пространства пузырьки с зельем драконьего огня. Гарри вцепился в рукоять, в красках представляя, как за его спиной Северус добавил в них последний ингредиент, встряхнул. Судя по чуть ощутимому колебанию за спиной, действительно встряхнул, и мальчик тут же ощутил, как вспотели его ладони. «Гарри, приготовься, сейчас я заброшу зелье в окно, у нас будет чуть больше минуты, чтобы захлопнуть ставни и убраться отсюда подальше. Лети сразу к замку, как только окажешься на земле, надень мантию-невидимку. Она не такая надежная, как твоя, но все же, постарайся незамеченным пробраться в свою комнату и не высовываться, у меня не будет времени тебя прикрывать. Если тебя заметит, я выкручусь. Ради Мерлина, постарайся сделать так, чтобы даже слизеринцы не знали, что ты куда-то выходил. Готов?» «Да». Метлу качнуло раз, потом другой, видимо, Северус размахнулся как следует, метя во что-то видное только ему. «Теперь давай чуть ближе, я прикрою ставни». Грохот захлопнувшихся ставней показался Гарри оглушительным, но его полностью перекрыло твердо сказанное прямо в ухо. «Гони». Метла сорвалась с места и в считанные секунды оказалась практически у стены школы. Ссадив мальчика, Северус снял с него дезиллюминацию, крепко обнял его на прощание и, не тратя время на повторение инструкций, тут же трансфигурировал метлу в булавку. Помедлив секунду, взмахнул палочкой, применяя еще одни чары трансфигурации. Дезиллюминационная с него слетела, но это уже не имело значения, потому что взмывший вверх угольно-черный ворон на фоне ночного неба был все равно незаметен. Поймав попутный поток воздуха, он понесся к запретному лесу, стремясь добраться до места, с которого возможна трансгрессия, до того, как прибудут авроры. Гарри уже проскользнул в потайной вход, когда раздалось два негромких хлопка и тьму ночи прорезал яркий всполох. На миг все снова погрузилось во мрак, а затем из всех щелей хижины заструилось увеличивающееся с каждой секундой свечение. Когда Гарри вернулся в комнату, Драко и Грег давно уже были там. Успокоив друзей уверениями, что все прошло лучше некуда, Гарри принялся было в деталях рассказывать о своем приключении, когда из коридора донеслись радостные вопли Пивза. «Пожар! Пожар! Хватай трусы и одеяло! Нас ждет горячий пикничок!» За дверью послышались шум, вскрики, напряженные голоса. Ребята переглянулись, не зная, смеяться им или злиться, и, в конце концов, решили, что переполох им на пользу. Во всяком случае, теперь они имели законное основание выбраться из комнаты и отправиться любоваться на заботливо устроенный ими же пожар. Представление о шутках и веселье у Пивза было весьма своеобразное, а потому он навел шороху во всем замке, не поленившись навестить территории всех факультетов. Студенты на его вопли отреагировали вполне предсказуемо. Большая часть столпилась у окон, любуясь на полыхающее в ночи пламя, а самые любопытные, убедившись, что, да, где-то что-то действительно горит, сочли это достаточным поводом, чтобы отправиться на разведку. Несмотря на приказ оставаться в своих гостиных, минимум треть учеников уже через четверть часа каким-то образом оказалась в главном холле. То, что весело горящая хижина находится далеко и причин для беспокойства нет, не стало поводом разойтись. Как же тут идти по спальням, когда кто-то кому-то шепнул, что причиной пожара стал тайно живущий на территории школы дракон? После этого все, кто был достаточно тепло одет или в должной мере владел согревающими чарами, ринулись на улицу, чтобы лично убедиться в достоверности услышанного. Полыхала хижина ярко, но недолго. Времени как раз хватило на то, чтобы поставить на уши всю школу и продемонстрировать спешно прибывшим аврорам, что явились они не напрасно. Хагрид, прижимавший к себе очень грустного клыка, только всхлипывал. Как же это-то, он же еще махонький, не мог он такого учудить. Примерно после этой фразы из прогоревшей стены высунулся довольный по самое некуда дракончик размером с теленкой, полыхнул в сторону Авроры такой струей пламени, что вопрос, кто виноват в пожаре, отпал сам собой. Директор метался на кровати, влажная перекрутившаяся ночная рубашка сковывала движение, и от этого и без того отвратительные ощущения только усиливались. Альбусу Дамблдору снился кошмар. Том Риддл стоял на постаменте среди ликующей толпы и, радостно скаля черные клыки, рассказывал всем, что счастлив в своем посмертии, и все слухи о его возрождении не более чем инсинуации происки, рвущегося к власти, директора Дамблдора. Толпа в ответ угрожающе ревела, тыча, в прикованного к тому же постаменту голову Альбуса, сломанными волшебными палочками. Когда самые отчаянные потянули к нему руки, Альбус от страха зажмурился, а, вновь приоткрыв глаза, увидел, что вокруг уже нет никакой толпы, а он стоит в железной клетке посреди зала суда, и представители МКМ полным составом судят его за патологическое стремление выращивать темных лордов. Не успел Альбус даже рта раскрыть, чтобы сказать хоть слово в свою защиту, как раздался оглушительный хлопок и строгий голос возвестил, что его приговорили к тому, чтобы стать филчем. В следующее мгновение до охваченного ужасом и негодованием сознания Альбуса дошло, что он ковыляет по унылым бесконечным коридорам без окон и дверей, то и дело останавливаясь, чтобы оттереть журналом по трансфигурации грязные следы с каменных плит пола. Он точно знал, что следы оставляет Поттер, причем делает это нарочно. Альбус кричал, ругался, угрожал мерзкому мальчишке, а следы вокруг все множились, множились, множились. И вот их стало столько, что времени на то, чтобы подняться на ноги и перевести дух, уже не хватало, и он полз вперед, возя по грязным плитам бородой из водорослей, а сзади его подпихивала огромная бочка с плавающими в мутной воде анхами. Наконец, Альбус дополз до какого-то жуткого следа, и его охватил священный ужас. Ступня, оставившая этот отпечаток, была огромна, не менее 5 футов, и почему-то имела 8 пальцев и треугольную пятку. Альбус в страхе прикрыл глаза и истошно завопил. «Я не буду, не желаю быть филчем». «Так-таки и не будешь», — раздался со всех сторон подозрительно знакомый ехидный голос. «Ну что же, апелляция рассмотрена, решение вынесено. Вы сняты с должности филча и назначены рядовым оцифологом. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Вокруг тут же появились сотни сковородок, наполненных прозрачной, едко пахнущей жидкостью. В них плавали клочья волос, лимонные дольки и покореженные очки. У Альбуса чесался нос и лились из глаз слезы. Сковородки с громким хлопком вспыхнули, а Альбус вдруг бухнулся на колени, разрыдался и принялся умолять снова сделать его филчем. Сковородки запылали ярче, Альбус из последних сил рванулся прочь и проснулся, чувствительно ударившись лбом об пол. Под радостную трель Фаукса липкий кошмар отступил окончательно. Едва осознав, что все было только сном, старик всхлипнул было от облегчения, но тут же напряженно замер, уставившись на окно. Зарево, подкрашивающее его шторы в золотистый цвет, не предвещало ничего хорошего, и очко Альбуса непроизвольно поджалось в предчувствии неминуемых неприятностей. Ну, не было ничего, что бы могло так задорно полыхать под стенами замка без его ведома и позволения, и не доставить при этом проблем. Метнувшись к окну, Альбус вцепился пальцами в подоконник и скрипнул зубами. Полыхала избушка Хагрида. Наверняка упился идиот, и опять своим проклятым зонтиком колдовать вздумал, вот и устроил пожар. Хижина-то зачарована, от простого полена не загорится. Ох, дебил-дебил, стоило отнять у него этот зонт, пока не поздно было, а теперь вот, крутись да оправдывайся. Хоть и так себе домишко был, а все равно отвечать за него придется. Собственность школы, будь она неладна, теперь попечительский совет просто из вредности всю душу вытрясет. Альбус с содроганием представил заголовок завтрашней газеты. Директор Дамблдор взял на работу пропойцу и не уследил за школьным имуществом. Нет, пожалуй, это как-то мелко. Наверняка, Скитер что-нибудь поэффектнее придумает. От таких мыслей зачесался копчик и заныли зубы, и Альбус с сожалением вынужден был признать, что со всеми этими проблемами стал непозволительно остро реагировать на любые жизненные неурядицы. Нервы, будь они неладны, лечить пора. Обязательно нужно будет летом уделить этому вопросу максимум внимания. В его положении излишняя эмоциональность может наделать больших бед. И отдохнуть. Непременно нужно будет как следует отдохнуть. Мысль об отдыхе где-нибудь на островах неожиданно дала обратный эффект, принеся вместо успокоения новое беспокойство. Бесплатные туры по лучшим уголкам мира для него закончились вместе с президентством в МКМ, так что платить придется из собственного кармана. А чем? Чем платить-то? Счет в Гринготтсе со всеми этими штрафами и компенсациями уменьшился настолько, что уже впору думать, не выставить ли на продажу доставшийся в наследство от родителей дом в Гадриковой впадине. А ну как за эту клятую лачугу, которая сейчас так весело за окном полыхает, еще какой-нибудь штраф выпишут. Глубоко вздохнув, Альбус успокоил себя тем, что если штраф и будет, то платить его придется Хагриду. А вот общий бюджет наверняка урежут, мотивируя это тем, что деньги необходимы для строительства новой сторожки. Да и к Хагриду множество ненужных вопросов возникнет. Альбус, между прочим, не терял надежды через год выжить из школы навязанную ему граблидеркой, как того и требовали дальнейшие планы, передать должность профессора УЗНС ему. Сигнал, оповещающий о том, что в Хогвартс нагрянули представители Аврората, ударил по расшалившимся нервам не хуже Круциатуса. Какого гадиса Авроры примчались тушить пожар? Их вообще не должно касаться то, что происходит в школе, если только это не является нарушением законов волшебного мира. А пожар совершенно точно таким нарушением не является. Если только тип пламени не относится к разряду запрещенного. От мысли, что Хагрид сумел отчебучить, что-то серьезное по спине Альбуса пробежал холодок. Какого дохлого пикси этот полудурок там устроил? Ну не адское же пламя в самом-то деле. Понимая, что бы там ни произошло, ситуация требует его немедленного вмешательства, Альбус распахнул клетку, выволок оттуда упирающегося феникса и, вцепившись ему в хвост, рявкнул: «К хижине Хагрида, живо!» До хижины добрались за секунду. Стряхнув Альбуса с хвоста в месиво из грязи и снега, Фаукс на прощание больно тюкнул его клювом в темечко и унесся прочь, сверкнув в ночи огненной искрой. «Да и хрен с ним!» Альбус мстительно улыбнулся, представив, как отыграется за такую непочтительность, и, игнорируя заливающегося слезами лесника и толкущихся вокруг студентов, поспешил к стоявшему в сторонке главе аврорского отряда. Оказалось, что к месту событий он прибыл очень вовремя. Авроры как раз решали, что делать с Хагридом. Связать его каким-то чудом вышло, а дальше блюстители порядка впали в ступор. Трансгрессировать с полувеликаном невозможно, ни одна метла его не поднимет. В камине этот идиот попросту застрянет, а для создания портала никто из прибывших не имел полномочий. Мысленно ухмыльнувшись, Альбус уже начал прикидывать, стоит ли пытаться замять это дело или лучше не вмешиваться, когда до его слуха донесся разъяренный рык, а следом за ним отчаянный вопль. «Ополоумил, идиот, где я тебе глухой ночью раздобуду драконолога?» После этой фразы у Альбуса снова задергался глаз, по всему телу расползся зуд и застучали зубы. Этот, мать его великаншу, недоумок притащил в свою хижину дракона. Теперь уже выбора не осталось. Что ни делай, а самоустраниться никак не получится. Любой ценой, хоть наложив на всех вокруг Империус, следовало добиться возможности поговорить с Хагридом наедине. Стойко игнорируя дискомфорт, доставляемый зудом и трясучкой, Альбус принялся убеждать старшего в отряде, что до решения вопроса с транспортировкой задержанного можно закрыть в директорском кабинете. Он почти достиг успеха, когда в разговор влезла неизвестно когда и откуда появившаяся Скитер. Щерясь, как голодная акула, эта стерва принялась сыпать вопросами. Есть ли особые причины, по которым он, Альбус Дамблдор, собирается спрятать преступника у себя? Сколько он готов закрывать глаза на опасных питомцев своего протеже? Ведь, помнится, однажды Хагрида уже судили за разведение опасных тварей, и тогда именно он, Альбус Дамблдор, оформил поручительство и пригласил Хагрида обратно в школу. Готов ли он и теперь поручиться за Хагрида, как за самого себя? Не планирует ли он устроить леснику побег или помочь придумать убедительную ложь, чтобы избежать наказания? И все в том же духе. Поручиться за Хагрида Альбус был не готов, покрывать его в ущерб себе, тем более. Пришлось спешно оправдываться, что директорский кабинет был предложен из самых благих побуждений, но если он не внушает уверенности в своей надежности, то авроры вольны выбрать любое помещение на свой вкус. И они выбрали. Выбрали не без помощи все той же Скитера, примчавшегося разбираться с проблемами Малфоя. Узнав, куда собрались запереть лесника, Альбус чуть не взвыл. Подземелье неиспользуемой части замка, каменный мешок, имеющий одно единственное отверстие, гранитную дверь в 2 фута толщиной, в которой было прорезано маленькое окошко для вентиляции. Устроить там свидание, о котором никто бы не узнал, было почти нереально, и все же Альбусу пришлось согласиться, ведь альтернативой стала бы немедленная попытка доставить Хагрида в Аврарат. Допустить это было смерти подобно. Навестить лесника получилось не скоро. Для начала пришлось выдержать нелегкую беседу с Малфоем и Аврорами, и только когда все более или менее перестали фонтанировать эмоциями, Альбус выкроил время отправиться к арестанту. Как он и предполагал, пробраться к Хагриду удалось с огромным трудом. Мало того, что не только камеру, но и все ближайшие к ней коридоры обвешали кучей сигнальных и распознающих заклинаний, так еще и дежурных Авроров приставили. Умаившись от натуги, Альбус сумел таки временно дезактивировать все чары, наложил на охранников мощнейший конфундус и ужом проскользнул в чуть приоткрывшуюся дверь. Увидев его, Хагрид встрепенулся, по старой памяти надеясь, что сейчас все его проблемы решатся сами собой, но Альбусу было не до того, чтобы оправдывать чужие ожидания. Его волновали куда более насущные проблемы. «Какого гадиса дракон делал в твоей хижине, когда тебе велено было продолжать держать его в пещере?» — зло зашипел директор, требуя ответа на главный из мучивших его вопросов. «Дык это я ж давеча кормить его ходил, а там натоптано было, шлялся неподалеку кто-то». Хагрид отвел заплаканные глаза, заставляя заподозрить, что неподалеку находилось как минимум в нескольких милях и оказалось просто удобным предлогом, чтобы притащить горячо любимого питомца обратно в школу. «Мне почему ничего не рассказал? Дык вы ж это печалились все последние дни о чем-то, по замку всему бегали, не поймать. А я это подходил к вам, за Поттера отчитаться хотел, что это рассказал, значит, ему про Сильвануса пару историй, как вы велели, и что Норберта найти могут, потому как в горах кто-то шныряет, сказать хотел, а вы все, потом, да потом, вот и забрал его с собой. В пещере-то холодно, а он совсем махонький, замерз бы», — жалобно провыл Хагрид, роняя в нечесанную бороду крупные слезы. «Это дракон, идиот, он не может замерзнуть, даже если его поселить жить на леднике», — заорал окончательно вышедший из себя Дамблдор, топая ногами. То, что сотворил этот мордридов недоумок, было выше его понимания. В нарушение приказа тайком притащить огнедышащую тварь обратно в Хогвартс, и это в то время, когда сам Альбус на волосок от того, чтобы лишиться директорской должности. «Норберт у меня смирный, его Сильванус напугал, когда в дверь ломился, вот он и взбрыкнул». Последующие разборки не дали ровным счетом ничего. Хагрид совершенно не понимал, чем присутствие на территории школы махонького дракончика может грозить великому человеку, Дамблдору, и единственное, что его пугало, это возможность вновь оказаться в Азкабане. То, что там же без особых усилий может оказаться и сам великий человек, Хагрид как-то в расчет не принимал, приказав раз и навсегда запомнить, что он, Альбус Дамблдор, до сегодняшней ночи ни о каком дракончике Норберте слыхом не слыхивал. Директор покинул камеру. Конечно, куда лучше было бы превратить недоумка в таракана и прихлопнуть, а потом вместе с Аврорами искать сообщника, помогшего леснику сбежать, но чары на великанью шкуру не действовали и пришлось ограничиться малым. Не позабыв восстановить чары и подправить память охранникам, Альбус же через несколько минут с самым озабоченным видом шагал навстречу с главным Аврором, обещая себе сгноить Хагрида в Азкабане и больше никогда не связываться с недолюдьми, какие бы выгоды это ни сулило. Глава 39. Беспокойная ночь плавно перетекла в не менее суматошное утро. Всю ночь очевидцы происшествия, снисходительно усмехаясь, делились впечатлениями со своими менее отважными однокашниками, не стесняясь преувеличивать и сгущать краски. Шокированные наличием дракона преподаватели никого не останавливали и по спальням не разгоняли, и паломничество в Совятню затянулось до рассвета. А уже за завтраком те счастливцы, которые успели отправить письма первыми, отчаянно зевая, читали ответы из дома. Мальчишки, хоть и не выспались наравне со всеми, пребывали в отличном настроении. Во-первых, из-за того, что о драконе все узнали несколько раньше, чем планировалось, миссис Забини уже посреди ночи смогла отправить заранее заготовленные письма знакомым из МКМ. А во-вторых, Блейз оказался достойным сыном своей матери. Да, рассказывать о драконе в первоначальные планы не входило, но раз уж Пивс все равно всех на уши поставил, то почему было не воспользоваться случаем? Запустить сплетню и при этом не подставиться оказалось на удивление легко. Пока в главном холле все бегали туда-сюда, задавая друг другу одни и те же вопросы, Блейз времени даром терять не стал. Раз уж есть спрос, то, пихнув Грига в бок, он сообщил ему театральным шепотом. Вон тот парень сказал, что в пожаре виноват дракон, и ткнул пальцем в самую гущу взбудораженных студентов. Какой парень? Тут же влезла в разговор какая-то гриффиндорка. Да вон тот, Блейз снова махнул рукой. Ой, он уже ушел куда-то. Я мимо проходил, а он сказал это и засмеялся. Пошутил, наверное. Он так, Забини сосредоточенно нахмурился, но девушка уже утратила к нему интерес. Она спешила поделиться потрясающей новостью с другими. Этого оказалось достаточно, чтобы сплетня о драконе начала передаваться из уст в уста, и все повалили на улицу. Ну а когда несколько десятков студентов лично увидели и плюющегося огнем дракончика, и суетящихся авроров, и конвоируемого в замок связанного Хагрида, и активно берущую интервью Риту Скитер, уже никто, даже если бы захотел, не вспомнил, с чего все завертелось. Опросы студентов начались сразу после завтрака. Начало этому процессу еще ночью положила Скитер, вызванная Люциусом сразу же, как только он был официально оповещен о наличии в Хогвартсе дракона, и бравшая интервью не только у авроров, но и у учащихся. Ну а чуть позже и авроры с преподавателями решили, что им лишние сведения не повредят и продолжили. Прямо на уроках в классы заходили серьезные люди в алых мантиях и выспрашивали, не видел ли кто чего-то странного, не замечал ли у сторожки лесника тех, кому там делать было нечего, не слышал ли разговоров о том, что в Хогвартсе появилось очередное опасное животное. Так дошла очередь и до мальчишек. Гарри с друзьями, как и все прочие, глядя в суровое лицо представителя закона честными-пречестными глазами, уверяли, что знать ничего не знают, а если бы увидели дракона, то прямо тут же, не сходя с места, умерли бы от страха. Им без труда верили. Ведь кто в их возрасте способен, увидев дракона, не перепугаться до полусмерти и не растрепать об этом другим, как бы там ни было, но после всего произошедшего можно было с уверенностью утверждать, если кто-то из власть имущих и хотел бы не поднимать запредельной шумихи, теперь это сделать было попросту нереально. Тем более, что Скитер постаралась на славу. Она не только за пару часов настрочила для утреннего выпуска красочную, повергающую в трепет статью, но и, отправляясь в Хогвартс, не позабыла прихватить с собой отличного колдографа. Небольшой, в общем-то, дракончик на колдографии выглядел истинным монстром, извергающим столб смертоносного пламени, что привело читателей пророка в священный ужас. Получившие сначала письма от своих чад, а затем и газету с доказательством истинности их слов, обыватели пребывали в ярости и жаждали крови. Для нервов родителей, уже достаточно измотанных троллем и акромантулами, дракон оказался перебором. То, что вслед за некомпетентными учителями школа лишилась неадекватного лесника, мало кого устроило. Все с нетерпением ожидали смещения Дамблдора с директорской должности. Выкроить хоть немного времени, чтобы спокойно все обдумать, Альбусу так и не удалось. Попечители, авроры, представители отдела по контролю за особо опасными существами ходили к нему, как к себе домой, не дожидаясь разрешения и приглашений, и все требовали ответа на одни и те же вопросы, как и почему дракон вообще оказался на территории школы. Альбус скрипел зубами, негодовал в душе, призывал на головы, никак не желающих оставить его в покое чинуш, самые страшные проклятия, но внешне недовольства не выказывал, как бы прискорбно это ни было, но не в том положении он находился, чтобы нос задирать и наглецов на место ставить. Ах, как же не вовремя его лишили поста верховного чародея в Визингомате. Ведь случись подобное раньше, и проще простого было бы дело, если и не замять, то спихнуть всю вину исключительно на Хагрида или неизвестного злоумышленника. А теперь приходилось давать показания, объясняться, увиливать от скользких тем. Воспользовавшись тем, что наконец-то пришло время завтрака, Альбус попытался было сбежать от расспросов в большой зал, но и тут его ждало глубокое разочарование. Едва он приоткрыл дверь для преподавателей, как в нее спикировала встрепанная и крайне агрессивно настроенная сова с красным конвертом в клюве. Выронив письмо ему под ноги и громко заухав, она взмыла вверх. Раньше, чем Альбус успел уничтожить проклятый вапиллер, в дверь ворвалось еще с десяток птиц. Проклятые красные конверты были у каждой из них. Письма падали к его ногам одно за другим, а в так и оставшуюся приоткрытой дверь ломились все новые и новые птицы. Не имея ни секунды на то, Чтобы сотворить хоть одно уничтожающее заклинание, Альбус уворачивался от писем, крыльев, клювов и лап до тех пор, пока предпринимать что-то не стало слишком поздно. Первый из доставленных вапиллеров взорвался, выплеснув негодование отправителя в отборных матюгах. Следом начали взрываться и остальные. Содержание их варьировалось от простой ругани до истинных шедевров нецензурной лексики, а вот финальные пожелания адресантов разнообразием не отличались. Все, как один, требовали его, Альбуса, отставки. Шум стоял такой, что содержание писем вне всяких сомнений не осталось секретом ни для кого из присутствующих в большом зале, и Альбус решил вернуться к себе, чтобы не накалять ситуацию еще больше. Но совы не оставили его в покое и там. Они долбились во все окна директорской башни, а несколько самых настойчивых даже пролезли в дымоход. «Ну что же вы, директор Дамблдор, окна заперли. Критику своих трудов нужно принимать с достоинством», — ухмыльнулся неожиданно вышагнувший из камина Люциус Малфой и взмахом палочки распахнул окно кабинета. Альбус и рад был бы ему помешать, но не получилось. Старая волшебная палочка, после победы над Гриндевальдом несколько десятилетий провалявшаяся в ящике стола, видимо, обиделась, и теперь частенько подводила. Совы, яростно ухая, ринулись внутрь, и уже через пару минут весь кабинет был завален взрывающимися и матерящимися посланиями. К сожалению, ничего нового или утешительного они не содержали. Когда отгремело последнее пожелание, чтобы он убрался из школы и закончил свои дни в Азкабане, у Альбуса уже заложило уши и зудело все, включая ногти и трансфигурированные волосы. Vox Populi, 27, глаз народа. Первая часть латинской поговорки Vox Populi Vox Dei, глаз народа, глаз Божий. Так сказать, холодно улыбнулся Малфой. Кажется, настало время обсудить целесообразность вашего дальнейшего пребывания на посту директора. Разговор вышел трудным. Да и могло ли быть иначе, если ни одна из сторон не могла добиться желаемого? Альбус хотел сохранить не только директорское место, но и полный контроль над школой. Малфой требовал его добровольной отставки. Соглашаться на отставку у Альбуса не было ни малейшего желания. Стоит отказаться от места и все, абсолютно все, пойдет прахом. Сейчас же, да, положение крайне трудное, но не безнадежное. Будь у попечительского совета хоть малейший шанс избавиться от неугодного директора самостоятельно, им бы воспользовались. Но такого шанса у них нет. Как бы ни хотел, но связанный обещанием Карвус Маклагген, предать его, Альбуса, не сможет. После того, как, закрепляя сделку, Альбус передал ему часть компромата на некоторых высокопоставленных лиц, точно не сможет. От этих мыслей лицо старика озаряла полубезумная улыбка. Как все-таки хорошо, что в этот раз, понуждаемый обстоятельствами, он не стал юлить и откладывать исполнение своей части договора. А ведь было такое искушение. Пообещать и подсунуть что-нибудь самое незначительное, когда-нибудь позже намного, намного позже. Зато теперь все как надо. Да, Маклаггена неизбежно заподозрит в сговоре или подкупе, но признаться ему не позволит условия договора, и как он будет выкручиваться, его проблемы. Так что Малфой тут может сколько угодно воздух сотрясать. У Альбуса есть время до конца учебного года. Да, это мало, чудовищно мало, но если все сделать правильно. Расстались директор и глава попечительского совета чрезвычайно недовольные друг другом. Не успело за Малфоем опасть пламя, как из камина, в который раз за последние часы, вылез секретарь Абгзас, с требованием подписать какие-то бумаги. Ничего подписывать Альбус само собой не стал и выпроводил секретаря обратно, едва удержавшись, чтобы не дать ему пинка напоследок. После секретаря явился Аврор с постановлением передать Аврорату личное дело и все имеющиеся в наличии задокументированные сведения, касающиеся Хагрида. Пообещав Аврору, что все подготовит к вечеру, Альбус едва ли не запихнул его обратно в камин и плюхнулся в кресло, с отчаянием глядя на затихающие всполохи зеленого пламени. От идиотизма произошедшего его трясло. Как он и подозревал, Хагрид просто воспользовался первым показавшимся ему подходящим предлогом, чтобы притащить дракона обратно в школу. Видите ли, иметь дракона было мечтой всей его никчемной жизни, и устоять перед искушением он не смог. Дракона он протащил тайно, настолько тайно, что ни у кого из окружающих, включая самого Альбуса, и тени подозрений не возникло, и, возможно, все могло бы обойтись, если бы не крайне несчастливое стечение обстоятельств. Какого-то Мордрида решили взбрыкнуть гиппогрифы в запретном лесу, и Хагрид, разумеется, бросился их утихомиривать, оставив дракона без присмотра. Самым же скверным стало то, что к нему решил присоединиться и Сильванус. Альбус вцепился в подлокотники кресла и тоненько завыл. Ведь он сам, всего две недели назад поставил Киттлберну оповещение, предупреждающее о беспорядках среди фистролов и гиппогрифов, чтобы, когда придет время, не вызывая подозрений, вытащить его в лес и без помех наложить Империус. И ведь даже при таком раскладе все могло обойтись, не приди Сильванусу мысль по пути заглянуть за Хагридом. Своим шумом и криками он напугал дракона, и случилось непоправимое. Теперь же Хагрида еще на рассвете специально созданным порталом доставили в Аврарат, и один Мерлин ведает, хватит ли этому скоту ума до последнего держать язык за зубами, мечтая поубивать окружавших его идиотов. Альбус безумными глазами вперился в стену, не видя ничего вокруг. Как подобное могло произойти с ним, с человеком, который привык просчитывать все наперед, придумывать многоходовые ловушки и успешно воплощать в жизнь самые сложные планы? Ответ напрашивался сам собой. После утраты бузинной палочки он непозволительно расклеился. Да, эта потеря его подкосила. Десятилетия поисков, интриг, шантажа, угроз, обмана. Все, чтобы получить ее, самую лучшую и бесценную. Ту, с которой ни одна другая палочка сравниться не могла. И вот нелепый случай, и ее нет. Все проблемы, все прежние удары судьбы померкли перед этой невосполнимой утратой, и он выпустил из-под контроля не только дела школы, но и свои собственные. А ведь собирался же от дракона насовсем избавиться, слишком много в Хаге появилось новых ненадежных людей, которым до всего есть дело, нужно было. Но нет, не успел, упустил шанс. Погрузившись в пучину сожалений, Альбус не сразу заметил, что сквозь стекло на него пялится надменного вида крупный грач. А когда заметил, то вздрогнул. О, он хорошо знал этих птиц. Особая порода, выведенная химерологами специально для МКМ. Впустив крылатого почтальона, старик трясущимися руками отвязал послание. Все оказалось еще хуже, чем он предполагал. Письмо извещало, что конфедерация готовится инициировать собственный судебный процесс. И главным обвиняемым в этом процессе будет он, Альбус. Мерзким напыщенным ублюдком и дела не было до того, сколько грехов возьмет на себя Хагрид. Для них главным было одно. Школа Хогвартс в нарушение международного договора содержала на своей территории дракона, а руководил этой школой их бывший, с позором изгнанный из организации, президент. Значит, он в нарушении виноват. Альбусу хотелось топать ногами, сыпать проклятиями и кричать, что никто не имеет права так поступать с ним, самым великим и могущественным волшебником современности. Но он понимал, что кричи не кричи, возмущение ничего не изменит, тем более, что скорость, с которой сведения о драконе достигли МКМ, говорила о многом. Ведь это подтверждало, что в своих подозрениях Альбус был прав, и где-то совсем рядом, буквально у него под носом, окопался сильный враг, способный обеспечить ему неприятности на мировом уровне. Враг, которого он так и не вычислил. Теперь на то, чтобы хоть что-то предпринять, требовалось, во-первых, тщательно просчитать все возможности, а во-вторых, свободное время. Время, которого как раз-таки и не имелось. Пустить дела на самотек сейчас, равносильно тому, что добровольно похоронить все планы на восстановление своего авторитета и могущества. Вот если бы сейчас были каникулы, но нет, до них оставалась еще целая неделя. Вспоминая, как прошли последние дни перед предыдущими каникулами, Альбус боязливо втянул голову в плечи. Клей в бороде, очки в камине, растекшиеся лужицы и любимые колокольчики. Да Мерлин упаси от повторения. Появление нового посланника Альбуса напугало. В окошко, так и оставшееся открытым после визита грача, прошмыгнула очередная сова, и директор затрясся всем телом, предчувствуя новые неприятности. К лапке холеной, надменной птицы был привязан маленький, но пухлый конверт. Почти не владея собой, Альбус уже поднял палочку, чтобы уничтожить его вместе с почтальоном, но не решился. Было в этом послании что-то солидное, внушающее трепет и невольное уважение. Приглядевшись повнимательнее, старик обнаружил в углу конверта герб Гринготтса, и сердце его тут же заполошно заколотилось. Неужели новые штрафы? Неужели остатки его счетов арестованы? Открыть конверт удалось не сразу, а когда все же удалось, из него выпала золоченая коробочка, украшенная замысловатым рисунком. В специальных углублениях ярко-алой подкладки лежали колокольчики. Гоблины выполнили заказ. Альбус тоненько хихикнул и вдруг безумно расхохотался, напугав притихшие по стенам портреты. Оказывается, Подспудно он уже не ожидал от этого дня ничего хорошего. Он, человек, который привык властвовать, всегда и во всем быть первым, добиваться своих целей любыми методами, почти сдался под ударами судьбы. Нет, не бывать этому. Он, Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор, добьется своего и в этот раз любыми путями, любыми средствами. Он вырвет, выцарапает, выгрызет у судьбы то, к чему так долго стремился. Почет, преклонение, безграничная власть над всеми этими ничтожными глупцами, вот будущее которого он заслуживает и добьется. Он разберется, в чем та крохотная ошибка, которая пустила под откос все его планы. Где тот мелкий камешек, который сбил с курса колесницу его величия? Хм, колесница величия звучит архаично и в чем-то даже нелепо, но очень значительно. Как жаль, что нельзя использовать это сочетание, скажем, в хм. Нет, нигде не стоит использовать, глупцы не поймут всей глубины аллегории. Лучше оставить этот перл для себя, хотя так хочется блеснуть, ведь звучит и в самом деле впечатляюще. Может быть так, колесница свершения и путь величия. Да-да так, пожалуй, действительно лучше. Если вставить в какую-нибудь торжественную речь, нет, не сейчас, а позже, когда он займет подобающее его гению место. А, о чем это? Да, так вот, если вставить эту колесницу в речь, то все равно никто ничего не поймет, но все впечатлятся. Альбус облегченно вздохнул и, чувствуя прилив бодрости, вытащил колокольчики из углублений в подушечке. На то, чтобы, трясущимися от нетерпения руками, прицепить их к бороде, ушло несколько минут. Крепить это совершенство к трансфигурированным патлам было, по мнению Альбуса, настоящим кощунством, но выбора не оставалось, либо так, либо никак. Несмотря на пережитое унижение от раскрытия его лысой тайны, он чувствовал себя настолько разбитым из-за гибели бузинной палочки, что так и не собрался навестить макгловские магазины, чтобы купить себе настоящую накладную бороду и парик. Пришлось оставить все как есть, и зорко следить, чтобы больше никто не посмел применить к нему финиту. Колокольчики звякнули в бороде, и Альбус замер. Как же давно он не слышал этого нежного переливчатого звона. Мысли потекли мерно, и ему наконец-то удалось полностью взять себя в руки. Впереди пасхальные каникулы, нужно выиграть неделю времени. Всего неделю. Сейчас же главное расставить приоритеты. На стол привычно лег лист пергамента, на который тут же были внесены четыре самых важных пункта. Вычислить своего тайного врага, решить вопрос с судебным разбирательством в МКМ, найти способ обстоятельно потолковать с Хагридом без свидетелей и заставить его целиком и полностью взять вину за дракона на себя. И последнее, Поттер, любой ценой обработать мальчишку и вынудить его плясать под свою дудку. Пусть все пошло наперекосяк, пусть невозможно притащить в Хогвартс ни Локонса, ни Люпина, ни Грюма, плевать. Самое главное не упустить мальчишку сейчас, а путать его своими сетями до того, как закончится этот учебный год. Многого не нужно. Достаточно будет, если щенок покинет школу в уверенности, что только он, Альбус Дамблдор, знает, что в этой жизни правильно и за что стоит бороться. Если все рассчитать правильно, то за лето удастся возродить Тома и победить его, а Поттера. Поттера объявить крестражем, как и собирался. При таком раскладе на него можно будет и взвалить вину за да много за что. И Снейп. Вот когда мерзавец Снейп в полной мере пригодится. Ведь если все представить так, что он душу своего господина в мальчишке взращивал, и Малфой, можно повернуть дело так, что Малфой ему помогал. Вот тогда уже не ему, Альбусу, а всем этим мерзким отродьям оправдываться придется. От открывающихся перспектив закружилась голова. Да-да, Поттер, вот, что сейчас самое главное. Ведь для того, чтобы начать действовать, ничего в общем-то не нужно, только отловить его для беседы. Вызвать бы к себе, но нет. Сейчас директорский кабинет больше похож на проходной двор. Обязательно прервут, полезут с расспросами, захотят выяснить что да как. Нет, так рисковать нельзя. Уж лучше в коридоре побеседовать. Благодаря бдительности портретов, встреча состоялась уже через час. Вообще, сегодня застать Поттера в одиночестве оказалось на удивление легко, и это еще больше укрепило Альбуса в мысли, что он все делает правильно. «Гарри, мой мальчик, как хорошо, что я тебя встретил». Заметив, что Поттер шарахнулся от него почти с ужасом, Дамблдор напустил на себя огорченный вид. «Я напугал тебя, как жаль, ведь гриффиндорцы славятся своей храбростью. Сэр, я слизеринец». «Да-да, конечно, мой мальчик, конечно, я помню об этом, и все же я уверен, что у тебя истинно гриффиндорское сердце, ведь твои родители...» Гарри обреченно свесил голову и принялся пялиться в пол. На директора он старался вообще не смотреть. Привычка Дамблдора впиваться в собеседника проницательным взглядом никуда не делась, но после бесславной гибели сначала Анха, а потом и волшебной палочки, у него то и дело случался нервный тик, отчего казалось, будто он подмигивает. Это смешило, а смех при навязчивой патетичности поднимаемых тем был совершенно неуместен. Следующие минут 10 Гарри тоскливо вздыхал, кивал, каждый раз, когда директор делал многозначительные паузы в своем монологе, и пытался придумать, как без лишнего риска передать шороху партию запеченных цыплят, которых Грег и Винс сразу после обеда выпросили у домовиков. «Мистер Поттер, вот вы где? О, простите, директор, позвольте мне забрать своего ученика, его ждет дисциплинарное взыскание». Профессор Роули излучал столь яростное недовольство своим подопечным, что даже Дамблдор растерялся, не понимая, чем мальчишка мог так не угодить всегда спокойному Зельевару. Но, видимо, чем-то все же смог, поскольку Роули был непривычно сердит, напористый даже груб. Соображая, возможно ли будет извлечь для себя пользу и из этой сцены, директор рассеянно кивнул, показывая, что разговор окончен и он позволяет ученику удалиться.